Глава 17. После завтрака мистер Трэвис ушел в кабинет заниматься переводом. Обещал к обеду показать результат. А ко мне пришла за распоряжениями кухарка. Я обсудила с ней меню на следующую неделю, выдала деньги на покупки и занесла их в тетрадь с расходами, после чего позвала горничных и велела им собирать в саду фрукты, чтобы завялить их. «Уже слишком холодно, миледи», — возразила одна. «Не высохнет ничего». Я задумчиво посмотрела на нее, понимая, что горничной не хочется идти в сад и ползать под деревьями. Уютнее сидеть на теплой кухне, болтая с кухаркой. «Тебе ведь платит вдова Даргон?» — уточнила я. «Тогда ступай к ней и скажи, что я тебя уволила». Девица напыжилась, покраснела, собираясь что-то сказать. Но я ее перебила. «Сейчас не сезон. До приезда столичных хлыщей пройдет 3-4 месяца. Весь столб у ратуши оклеен объявлениями тех, кто ищет работу. Ты думаешь, я не найду горничную, которая соберет фрукты?» Девица поджала губы и сделала плаксивое лицо, но я была неумолима. Иногда нужно быть особенно жесткой, чтобы потом твои распоряжения выполнялись безоговорочно и сразу. Я приказала лакею проводить девицу на выход и проследить, чтобы не прихватило лишнего. Вторая спешно взяла корзину и ушла в сад. Когда слуга вернулся, я велела ему нанять двух шустрых горничных, готовых помогать в доме с заготовками. Лакей сразу осведомился. «Вы позволите пригласить моих сестер, миледи? В сезон они работают в лечебнице, но сейчас там пусто». «В лечебнице или в трактире?» — уточнила я строгим тоном. «Они мечтают учиться на повитух, миледи, но обучение стоит дорого». «Пригласи их, я поговорю и решу». Слуга ушел, а я отправилась на кухню. Моя свекровь, вдовствующая графиня Верден, на кухню не заглядывала никогда, поэтому, наверное, и не возражала, когда этой частью дома занялась я. А между тем папенька любил покушать, потому я знала множество рецептов различных блюд, да и сама могла кое-что приготовить. Но сегодня я шла на кухню за другим. Там, конечно, уже обсуждали мое самодурство, и мне нужно было проследить, чтобы все было сделано так, как мне нужно. Стоило мне появиться на пороге, как кухарка отвлеклась от кастрюли супа и неловко изобразила книксин. «Можете не кланяться. Я бы хотела увидеть, как вы храните припасы и есть ли место в погребе для того, что будет собрано в саду». Меня провели по кладовым и погребу. Все было устроено хорошо и ладно. Запасы были скромными. В доме обычно проживало не более 10 человек, и для слуг готовили самую простую и дешевую пищу. Мне же нужен был запас местных сладостей. Малиновой пастилы, вяленого инжира, сушеных синских фиников и орехов. Большой запас. Служба у принцессы — непростое дело. Нужно учитывать сотню, тысячу мелочей ее ежедневного быта. Приходится контактировать со множеством людей, имеющих свои привычки и слабости. Их необходимо было учитывать, желая похвалить гостя от имени ее высочества или, напротив, намекнуть, что посетитель неугоден. Так вот, примерно раз в сезон ее высочество приглашало в гости известного столичного издателя, чтобы обсудить с ним новинки. Старик очень гордился этими визитами. Он и так был обязан поставлять в королевскую библиотеку 3 экземпляра любой изданной книги. Но ее высочеству их доставляли прямо со станка, порой даже раньше, чем его величеству. И 2-3 самых занимательных тома лорд Родерик Берстайн привозил с собой. В ответ его всегда ждал его любимый черный чай, крепкий, заваренный до темно-красного цвета, и южные сладости. Самые лучшие южные сладости на фарфоровых блюдцах. Вот эти самые сладости я и собиралась сейчас приготовить. Их можно было, конечно, купить на базаре, но такой лакомка, как лорд Берстайн, несомненно, оценит добротное домашнее приготовление. И те маленькие секреты, которые мне достались от кухарки Верденов. Убедившись в наличии свободного места, я распорядилась приготовить все необходимое для масштабной работы на кухне. Лакей помчался в лавку за патокой, сахаром, пекарской бумагой и пряностями. Кухарка спешно вынимала из шкафов и тумб подносы, блюда, сотейники и прочие необходимые инструменты. Когда мы все приготовили, из сада появилась горничная с целой корзинкой поздней малины. «Отлично! С нее и начнем!» — скомандовала я, повязав поверх платья белоснежный фартук. Часть ягод мы насыпали в бутылки и залили спиртом. Получится отличная малиновая наливка. Остальные ягоды мы перебрали, раздавили пестиком в фарфоровой ступке, смешали со взбитыми белками, вылили на застеленные бумагой противни и поставили на остывающую печь сушить. Тут вернулся слуга с припасами и двумя серьезными некрасивыми девушками. Я оценила их строгие платья с белыми воротничками у горла и умные темные глаза. Эти южанки знали, что замуж их не позовут. В этих краях хватало красивых женщин. И сознательно выбрали другую стезю. Что ж, меня они более чем устраивали. Остаток дня мы готовили лакомство. В конце сада, к моей радости, нашлись еще и ореховые деревья. Пока слуги разбивали скорлупу и рубили крупными кусками орехи, я варила карамель и заливала ею орехи с малиной, орехи с изюмом, орехи с ломтиками апельсинов и лимонов. К вечеру у меня дрожали руки, кружилась голова, подкашивались ноги. «Миледи», — на кухню заглянул мистер Трэвис. «Я вас потерял. Вы пропустили обед». «Закончили», — сказала я, чувствуя, как темнеет в глазах. «Мистер Трэвис, через час подадут ужин. У вас есть время переодеться». Я думала, что бывший семинарист надует губы, как нередко делали при дворе пажи и молодые придворные, и уйдет к себе, оскорбившись моим напоминанием в духе строгой нянюшки. Но Себастьян сумел меня удивить. Он вошел в кухню, подхватил меня на руки и распорядился: «Ужин для миледи в спальню. Камеристку наверх с водой, льдом и горячим чаем». Слуги встрепенулись и заверили мужчину в том, что все будет подано немедля. Поднимаясь по лестнице со мной на руках, бывший семинарист укоризненно молчал. «Не надо так, мистер Трэвис», — вздохнула я. «У нас мало времени. Вы думаете, герцог не начал еще расследование? Нам стоит заработать денег, чтобы уехать за границу». «Если вы надорветесь, миледи, мы никуда не уедем», — строгим тоном ответил Себастьян. «Да и смысл готовить столько сладостей?» «Ох!» — я тихонечко застонала, когда меня усадили в кресло у огня. «Смысл есть. Самый влиятельный издатель столицы — сладкоежка. Причем он любит именно южные сладости. Вы хотите отправить ему мою рукопись вместе со взяткой?» — сообразил Трэвис. «Именно», — подтвердила я его догадку. «Нам нужен постоянный доход. Накоплений моей бабушки надолго не хватит. А уж если придется уезжать быстро... Поверьте, мне пришлось немного путешествовать с отцом и с ее высочеством. Я знаю, сколько стоят удобства в дороге». Себастьян помрачнел, и я прикусила язык. Нельзя было напоминать мужчине, что он, по сути, нахлебник. На мое счастье, в комнату ворвалась Мирка с подносом, а за ней шел наш лакей с ведром горячей воды. Мужчин быстро вытолкали из комнаты, мне помогли раздеться, принять ванну с травами, намазаться снадобьем, заживляющим раны, и другим, смягчающим рубцы. Потом облачили в сорочку, расчесали волосы и подали ужин. Я же, посмотрев на богатырскую порцию рыбы с какой-то крупой, попросила пригласить ко мне мистера Трэвиса. «Скажи ему, чтобы захватил свои бумаги. Я, к сожалению, не смогу спуститься вниз. Очень устала. А ты посидишь с нами в углу, чтобы никто не сплетничал».